Эпилог. Его встретили таким взглядом, что на секунду показалось, сейчас выгонят. Конечно, в своих простеньких джинсах и дутой куртке он категорически не подходил ресторану, блестящему и тяжеловесному в своем зубодробильном пафосе. Встречающий гостей мужчина был не просто одет, куда лучше него, но и в каждом его взгляде и жесте чувствовалось превосходство. Однако мужчина вежливо улыбнулся, поприветствовал его и поинтересовался. «Вас ожидают?» Наверное, на определенном уровне заведения персонал учит улыбаться гостям, несмотря ни на что. Или мужчина что-то такое почувствовал в нем? Какую-то внутреннюю уверенность? «Раз я здесь, значит, я имею право здесь быть». «Да», — ответил он пока еще высоким, ломким голосом. «Корягин Анатолий Владимирович должен быть где-то здесь». «Следуйте за мной, я вас провожу». Все с той же непробиваемой вежливостью сообщил мужчина. Его провели практически через весь зал, большой, нарядный, но довольно пустынный, в закуток, в углу. Здесь царила какая-то особая приватность, даже интимность, хотя закуток и не был отдельным кабинетом, из него прекрасно просматривался весь зал. За столом, накрытым белоснежной плотной скатертью и уставленным вычурной посудой, сидели двое. Невысокий полноватый мужчина с залысинами и очень важным видом. И женщина, заметно старше него, похожая на какую-нибудь вдовствующую графиню зарубежного сериала. Оба сдержанно, но в целом приветливо улыбнулись ему, а провожавший его мужчина приглашающим жестом отодвинул стул. «Мы впечатлены вашей работой, мой юный друг», — весело сообщил Корягин. «Даже больше, чем впечатлены. Большинство из нас...» — он покосился на женщину. «Не верили, что вы справитесь». Он скромно потупился, пряча руки между коленями, бросил из-под лобья быстрый взгляд на женщину. Та неторопливо пила вино. На лице ее читалось сомнение, которое она даже не пыталась скрыть. «Тем не менее, ваш соперник справился с брошенным вызовом», — заметила она. «Думаю, что если бы ситуация того требовала, Егор бы нашел, что ему противопоставить», — хмыкнул Корягин. «Но мы же не звери. Да и апокалипсис в мои планы точно не входил». «Гек», — поправил Егор мягко. «Я предпочитаю Гек». «Да, конечно», — согласился Корягин. «Может быть, поделишься, как тебе пришло в голову так соединить линии печати? Если уж на то пошло, то что это означает?» Егор пожал плечами, поглядывая на тарелки с закусками и гадая, какова на вкус вся эта еда, большую часть которой он никогда в жизни не видел. Однажды он попробует все. Впрочем, перед ним и сейчас стояла тарелка, лежали приборы, и при желании он вполне мог угоститься. Но Егор пока не желал. «Очень просто. Я соединил жизнь, смерть и все, что между. И таким образом установил свою власть над всеми, кто обитает на разных уровнях. Независимо от того, жили они уже когда-нибудь или пока нет». «Просто и изящно», — улыбнулся Корягин. «Я бы не додумался». А Егор снова посмотрел на женщину, на этот раз более открыто, пронзительно. «Магда, вы считаете, что Нев больше достоин места в вашем ковене?» Она улыбнулась, и в этой улыбке чувствовалась снисходительность, свойственная всем старикам, но обычно совершенно неоправданная. «Я считаю, что он старше и опытнее. Ты молод, дерзок и горяч. В этом твоя сила, но в этом же и твоя слабость. Ковен 13 не кружок ряженых клоунов, поклоняющихся непонятно кому и проводящих выдуманные обряды в качестве небольшого шоу в канун Дня Всех Святых. Мы формируем круг, мы делимся друг с другом силой. И как каждый из нас может сделать других могущественнее, так слабое звено способно уничтожить всех. Я готова доверить свою жизнь ему, но не тебе. Не в большей степени способен справиться с силой ангелов». «Да. Но он стар», — фыркнул Егор презрительно. «И даже если станет членом вашей группы, то как бы вам вскоре вновь не пришлось искать замену выбывающему?» Взгляд Магды стал жестче. Наверное, таким уже можно было и убить. Ведь даже Егор при всей своей молодости видел, что она старше Нева. Корягин весело рассмеялся и заметил. «Дерзкий, да, это ты верно определение подобрала». «Беда в том», — добавил Егор, довольный произведенным впечатлением, «что он не хочет быть одним из вас, а я хочу». «Он может передумать», — пожала плечами Магда. Он сопротивляется сейчас, но рано или поздно поймет, что это его единственный путь. То, что первый, выбравший его ангел, все еще верит в него и оставляет в его руках книгу, говорит о многом. Но после того, как он пошел против одного из них, ему уже никогда не собрать всех даров, огрызнулся Егор. Магда и Корягин переглянулись. Взгляд последнего красноречиво утверждал, парень прав. Однако Магду это не смутило. «Нам не дано знать», — возразила она. «Но у него, по крайней мере, есть один дар. В тебе много нахальства и унаследованная сила. Но разве хоть один из них отметил тебя своей милостью? Хоть один из них вручил тебе свой дар?» Губ Егора коснулась немного хищная, но очень искренняя улыбка. Он перестал прятать руки между коленями, сложил их перед собой на столе, как прилежный ученик. Так, чтобы на среднем пальце правой был виден массивный старинный перстень. «Вообще-то, Магда, да. Я тоже избран». Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру